что оставалось Перегринусу, как не повиноваться старухе, которая, как только Перегринус уселся, поведала ему немало диковинных и невероятных вещей. По рассказу старухи, оба почтенных господина, Свамердам и Левенгук, продолжали свою драку и в комнате, причем ужасно шумели и бесновались. Потом вдруг все стихло, только глухое стенание возбудило опасения старухи, не ранен ли кто-нибудь из них насмерть. Любопытство она стала смотреть в замочную скважину и увидела совсем не то, что ожидала. Свамердам и Левенгук схватили Георга Пепуша, терли и давили его своими кулаками так, что он становился все тоньше, причем он-то и издавал те стенания, что донеслись до старухи. Когда, наконец, Пепуш стал тонок, как стебель чертополоха, они попытались просунуть его сквозь замочную скважину. Уже половина тела бедного Пепуша перевесилась в сени, когда старуха в ужасе стремглав бросилась от двери. Вскоре затем старухе послышался громкий раскатистый смех, и она увидела, как оба мага самым мирным образом выводили из дома Пепуша в его натуральном виде. В дверях комнаты стояла прекрасная Дертье и поманила к себе старуху. Она собиралась принарядиться, ей нужна была помощь старухи. Старуха не могла достаточно наговориться о великом изобилии платьев. Одно другого лучше и богаче, которые малютка вытащила из разных старых шкафов и показывала ей. А такими драгоценностями, как были у малютки, по уверениям старухи, могла обладать только какая-нибудь индийская принцесса. Еще и сейчас у нее глаза блестят от ослепительного их блеска. Старуха рассказала дальше, как они болтали о том, о сём во время одевания, как она вспомнила покойного господина Тиса, прежнюю веселую жизнь в доме, и как, наконец, дошла и до своих усопших родственников. «Вы знаете, — говорила старуха, — вы знаете, милый господин Тис, что я никого так не почитаю, как мою покойную тетушку, жену набойщика. Она бывала в Майнце и, кажется, даже в этой, в Индии, и умела молиться и петь по-французски. Если я и обязана тетушке нехристианским именем Алины, то я охотно прощаю это покойнице, потому что зато от нее одной научилась я тонкому обращению, галантерейности и светскому красноречию. Когда я довольно уже порассказала о тетушке, малютка-принцесса стала спрашивать о моих родителях, о дедушке и бабушке, и так все дальше и дальше, о всей моей этой родословной. Я открыл ей всю душу. Рассказал ей без утайки, что моя мать почти не уступала мне в красоте, хотя я и превосхожу ее в отношении носа, который я унаследовал от отца, притом именно той формы, какая была в его роду с незапамятных времен. Затем я стал рассказывать ей, как на храмовом празднике танцевала национальный танец с сержантом Кэбер-Пипом, и как надела небесно-голубые чулки с красными стрелками. Да, что говорить. Все мы люди слабые, грешные. Но тут, господин Тис, если бы вы только видели сами, как маленькая принцесса, которая сперва все хихикала и посмеивалась, становилась все тише и тише и уставилась на меня такими странными глазами, что мне стало совсем как-то не по себе. И подумайте, господин Тис, я и оглянуться не успела, как малютка-принцесса падает передо мной на колени и хочет непременно поцеловать мою руку и восклицает: «Да это ты! Только теперь узнаю я тебя! Да, это ты сама!» Когда же я в полном изумлении спросил, что это должно означать? Тут старуха остановилась, и когда Перегринус стал ее упрашивать продолжать рассказ, взяла с невозмутимым спокойствием добрую понюшку табаку и сказала: «К чему свое время? В свое время узнаешь, сынок, что случилось дальше. Всему свое время и свой час». Перегринус принялся еще настойчивее от нее требовать, чтобы она сказала ему все, но вдруг она разразилась громким хохотом. Перегринус напомнил ей, насупившись довольно сурово, что его комната не место для дурацких шуток. Но старуха, подперши бока руками, казалось, готова была задохнуться от смеха. Огненно-красный цвет ее лица приобрел приятный оттенок темно-вишневого, и Перегринус намеревался уже плеснуть ей в лицо полный стакан воды, как она пришла в себя и смогла продолжать свою речь. «Да можно ли, — сказала она, — да можно ли не смеяться над этой маленькой дурочкой? Нет, другой такой любви больше не сыскать на свете. Подумайте только, господин Тис!» И старуха снова расхохоталась, а терпение Перегринуса готово было лопнуть. Наконец он добился от нее с трудом, что маленькая принцесса помешалась на мысли, будто он, господин Перегринус Тис, во что бы то ни стало хочет жениться на старухе, и потому она, старуха, должна дать ей торжественное обещание, что откажет ему. Перегринусу показалось, точно он запутался в какой-то чертовщине, и им стало до того не по себе, что даже сама старая почтенная Алина представилась ему каким-то призраком, от которого нужно бежать как можно скорее. Но старуха не пустила его, говоря, что ей нужно немедленно доверить ему нечто, касающееся маленькой принцессы. «Теперь, несомненно, — сказала она серьезно, — теперь, несомненно, что над вами, милый мой господин Перегринус, взошла прекрасная, светлая звезда счастья, и уже ваше дело не потерять милости этой звезды. Когда я стала уверять крошку, что вы безумно влюблены в нее и далеки от всякой мысли на мне жениться, она сказала, что не поверит тому и не отдаст вам своей руки до тех пор, пока вы не исполните одного ее желания, которое давно уже затаила она в глубине сердца. Малютка утверждает, будто вы приютили у себя маленького хорошего негритенка, ее слугу, сбежавшего от нее. Ну, я был стал ей возражать, но она утверждает, что мальчишка до того мал, что может поместиться в ореховой скорлупке. Вот. Так вот этого-то негритенка... «Этому не бывать!» — вскричал Перегринус, давно уже догадавшийся, куда клонилась речь Алины, и стремительно бросился вон из комнаты и из дому. По старому традиционному обычаю, герой повести в случае сильного душевного волнения должен бежать в лес или, по меньшей мере, в уединенную рощицу. Обычай этот потому хорош, что он господствует и в действительной жизни. Таким вот образом и господин Перегринус, покинув свой дом на Конной площади, бежал без передышки все вперед, пока, оставив за собой город, не достиг близлежащей рощи. Далее... Ни в одной роще романтической повести не должно быть недостатка ни в шелесте листвы, ни во вздохах и шепоте вечернего ветерка, ни в журчании ручья и так далее, а потому, само собой разумеется, Перегринус нашел все это в своем убежище. Присев на поросший мхом камень, до половины погруженный в зеркальные воды ручья, игравшего и журчавшего около него, Перегринус твердо решил, обдумав все последнее странное происшествие, отыскать Ариаднину нить, которая вывела бы его из этого лабиринта удивительнейших загадок. Шелест листвы, ритмически затихающие и возобновляющиеся, однотонное плескание воды, равномерный стук мельницы вдали — все эти звуки легко могут слиться в один основной аккорд, на которые настраиваются и мысли, уже не бродящие без ритма и такта, но оформляющиеся в ясную мелодию. Так и Перегринус, посидев недолгое время в этом приветливом уголке природы, пришел в спокойное, созерцательное настроение.